Кофе выпили в его светелке с аквариумом. И событий ничего. Ноль событий. И дум свежих не было. Так все на пустом месте, без проявлений духа. А насчет духа, наоборот, с Григорьяном говорили утром вместо репетиции. За окном грохочет город. Тоже хорошо. Мы, пейзане, как неофиты, умрем за этот шум. Вот ж воистину. Пустая штука вся наша жизнь. Толку в моем переезде на проспект Мира нету. Что толку, если на этот шум променял свою безвестность и безмятежность? Разве я буду сейчас погулять? Дверью не хлопни, не скрипни половицей. Да что там, один. Как был, как перст, так и остался один. Странности в этом году в нашей жизни вдосталь накопилось. Все странно, а главное, этот переезд без смысла. Весь нынешний комфорт — странность. Деньги — ерунда, дух запрятался глубоко, в безверье. Буду до смерти копать, а перед последним вдохом зачерпнул говна и весь жизненный труд на смарку. Работа моя стыдная, и бренное прозябание мое, бесчестное, фальшивое до мозга костей. Стыдно. Стыдно перед Богом. 2 часа ночи, и ни в одном глазу сна нет. И жалко, что не пьющий. Вот бы сейчас поступков насовершать, и измениться бы, загулять, закружить, проехаться по ночной Москве безвестным, простым пассажирам и пешеходам. Господи, влюбиться бы сейчас. Вот тоска. И влюбиться нечем. Не влюбишься корыстной душой. И все меньше шансов влюбиться впереди. Или на море сейчас, в пенную волну, в гурзуф. Силюсь вспомнить приятное, зацепиться за летний небосвод. Так нет. Так одно стремление. Завожу мотор. Не заводится. Господи, давай я так и закончу сейчас с именем Твоим. И пока до рассвета, Господи. 21 июня 2000 года. Перебирая газеты, которые ожидали меня в Москве, я наткнулся на статью в «Комсомолке», ошпарившую меня заголовком. «Генерал-самозванец украл фуражку маршала Язова». История эта длинная и имеет некоторое касательство ко мне, но чтобы рассказать ее, придется немножко потрудиться. Как-то еще при Андрее Косогорлове, в бытность его директора моего коллектива, в «Мире новостей» напечатали беседу с опальным маршалом Язовым, в числе своих любимцев, зачем-то назвавшим меня, но не в привычной, а в вокальной моей ипостаси. Выяснилось, что в его семье очень любит танго «Южная ночь», которую я не раз исполнял в телевизионных концертах. Следом была помещена набранная аппетитом история в духе Диккенса. Маршальской чите долго не удавалось выйти на след их любимой песни, пока однажды кассета не была найдена в каком-то киоске на самом краю Москвы. Дождливый осенний вечер. Маршал снялся с места и поехал за ней, а, вернувшись домой, наполнил 2 бокала вином, включил магнитофон и пригласил супругу на танец. Саша Клевицкий, автор «Южной ночи», был безмерно польщен. Знакомые спешили меня поздравить с новым фанатом. Все спрашивали, не стану ли я искать более тесного знакомства. Моему директору Андрею дано было задание проверить достоверность маршальских признаний. Он позвонил в редакцию газеты. Слова, казалось, были приведены дословно. Я отправил Язову кассеты с различными вариациями «Южной ночи». Мы обменялись телефонными звонками. Потом Дмитрий Тимофеевич 2 раза выбирался ко мне в театр и оставлял на автоответчике благодарности, похожие на военные приказы. Наше нечаянное общение стало сходить на нет, но в один прекрасный день вдруг возобновилось с появлением его загадочного порученца. Виктор Николаевич пришел в театр эстрады с своим адъютантом. В тот вечер, когда мы после концерта отправлялись на гастроли в Курск, он передал привет от маршала, вызвался проводить нас на вокзал на своей серой «Волге». Недовольствуясь прощанием на перроне, вместе с нами зашел в купе достал из генеральского кителя флягу с водкой,